Часть вторая, глава восьмая. В дровах. Ленинградская область, Выборгский район, пограничный переход Торфяновка, раннее утро с дождем. Что везем? Пиломатериалы, 26 кубов, общий смех. Запах родины, он особенный. В салоне дорезе в глазах пахло отчизной. И воздух там был настолько плотным, что его при желании можно было резать ножом, рубить топором, а после вешать его же там же. Коренастые дамочки в форме и при погонах, подобное, как видно, было не в новинку. Поэтому в салон она заглянула, задержав дыхание буквально на несколько секунд. Приняла у водителя стопку паспортов, удалилась ненадолго и вскоре возвратилась и вернула их уже с «колотухами», в кавычках, о пересечении границы. Всего-то и делов. Никто и не подумал забираться в автобус, сверять фото на паспортах с физиономиями их владельцев. Да и не имело это смысла, потому что были все мы в тот момент абсолютно на самих себя не похожи. Настолько, что родные мамы не признали бы, если вдруг увидали бы. На что я, собственно, и рассчитывал. Истинные хоккейные болельщики ведут, как известно, здоровый образ жизни. Пьют редко, зато напиваются регулярно. Исключительно по одному из двух случаев – победы или проигрыши любимой команды. Сборная России провела финский этап Евротура настолько безвольно и бездарно, что приехавшие ее поддержать россияне просто вынуждены были ужраться. Жестоко и беспощадно, несмотря на тамошние цены на спиртное. Здравствуй, как говорится, грусть и ничего личного, печень. Слабаки закончили пьянку в день ее начала, как смогли, загрузились в автобус и укатили на родину. Настоящие мужчины в доказательство того, что трус не болеет в хоккей, пили еще сутки. Но и они в итоге сломались, были загружены, подобно дровам в транспорт, и отправлены в сторону отчизны. И я среди них, с багрово-красной, как положено, мордой и чудным выхлопом от выпитого накануне. Такой же, как все, а в одном скромном отеле остался спать и видеть сны полненький круглолицый мужичонка, самую малость на меня похожий. Тот самый, что обязательно пробудится, но часов через 20 минимум и с грустью ощутит наличие головной боли и отсутствие паспорта. Почему, спросите, я уверен, что тот проспит так долго, а не очнется через пару часов всем, кроме меня, на радость? Да потому что водки пить надо меньше, а если все-таки пить, то без того, что я подсыпал на посошок ему в рюмку. В общем, тот мужик прямо посреди разговора вдруг вырубился, а я раздел его, уложил в постельку и укрыл одеялом. Повесил на дверь номера табличку «Please do not disturb», что переводится на все языки мира как «Отстаньте нахрен, плиз». Оплатил номер еще на сутки и направился допивать в бар к тем самым стойким и отважным. И ни у кого даже не возникло вопросов, кто я, как и откуда. В том состоянии, что мы пребывали, незнакомых не бывает. Все друг друга братья и где-то даже сестры. В прошлый раз, 8 лет назад, именно таким образом я доставлял в Россию одного нашего, огребшего кучу неприятностей, парня, исключительно по своей, кстати, лоховской инициативе. Не доезжая Зеленогорска, я не без труда разомкнул объятия устроившегося на сиденье по соседству, буквально растекшегося по мне бородатого здоровяка, встал и двинулся к выходу. «Останови», — старательно выговаривая звуки, молвил я. «Здесь», — и добавил «пожалуйста». «Куда ты, убогий?» — удивился тот, выбросил окурок в открытое окошко и опять полез за куревом. «Иди давай, спи дальше». Страстно промычал в ответ я. «Меня встречают». Ну, принял вправо и начал тормозить. Тады, ой, автобус остановился, дверь распахнулась, я двинул «летящий» в кавычках походкой на выход. «Эй, утомленный кефиром!» «А?» — я обернулся. «Ксиву не забудь!» Я выбрал свою, в кавычках, паспортину из многих других и шагнул наружу в сырую прохладу. Автобус, мигнув огоньками, исчез за поворотом, и я остался совсем один на дороге. И славненько. Можно, конечно, было прокатиться в милой компании единомышленников аж до Питера, только стрёмно. Попутчики ребята крутые, тренированные, пьянеют медленно, зато трезвеют быстро. Скоро парни начнут один за другим приходить в себя. Народ-то к таким нагрузкам привычный. поправят здоровье прихваченным в дорожку пивком, после чего в мозгах кое у кого прояснится, и пойдут вопросы. Кто, например, такой этот Антоха, что якобы всю дорогу просидел рядом на трибуне и на прошлый этап Евротура в Чехию ездил, а его никто из присутствующих что-то в упор не помнит, и так далее. А оно мне надо? Раннее утро, мерзкий, так называемый ленинградский дождик, родная грязь под ногами. Ну, здравствуй, что ли, родина, соскучилась, небось? Что-то домой захотелось, туда, где тепло и ласково, где мне всегда рады, потому что любят. А нет у меня ни дома, ни домашних, вообще никого. Красавица Жанна по-прежнему супруга, но уже не моя. Мама, как укатила много лет назад в Японию, так и не вернулась. Умудрилась встретить там, это в Японии-то, самого настоящего литовца, профессора математики. Вышла за него и уехала аж в Австралию. Теперь учительствует в Сиднейском университете. И бабуля туда же съехала, решив, что любить отчизну лучше всего на расстоянии. Так что один я здесь, ребята. Совсем один. Сплакнуть, что ли? Подумал и решил, что сырости и так больше, чем достаточно. Поэтому достал из кармана ветровки телефон, нечаянный подарок соседа, того самого бородача. Нечаянный, потому что он об этом пока не чает. Набрал по памяти номер, ответили не сразу и без особой радости. «Надо мармелада!» — в рифму отозвался я. «Узнал или как?» «А, донеслось в ответ. Это ты!» «Точно», — подтвердил я. «Тут такое дело. Все проведенные под погонами годы я всегда, без отпусков и перерывов на обед, как земля колхозу, был должен родине. Однако так получилось, что после одного давнего случая и у меня появился свой персональный должник. Никогда ни о чем его не просил, но надо же начинать когда-то». «И будь за рулем сам», — закончил разговор я. «Доболтались», — отозвался тот, и первым, как и положено уважаемому человеку, повесил трубку. А я глянул на часы, вроде успеваю на первую электричку до Питера, забросил сумку на плечо и двинул лесом в сторону вроде бы станции, если, конечно, я правильно сориентировался.